Весна. Хайку. В переводе Александра Долина. Читает Филипп Матвеев-Витовский. Поэзия хайку. От золотого века к серебряному. Долгий путь к кратчайшей форме. Хайку — поэзия природы, говорят одни. Хайку — поэзия настроения, утверждают другие. Хайку — поэзия сокровенного чувства, дополняют третьи. Но в действительности никто до конца не знает и не может знать, в чем секрет обаяния хайку, этих поэтических волшебных картинок, которые оживают, соприкоснувшись с воображением читателя, как оживают, играя красками под влажной кистью до поры бессветные и невзрачные рисунки в детском альбоме. Истоки поэзии хайку следует искать в разделах несерьезных стихов хайкай, классических антологий вака, начиная с собрания старых и новых песен Японии. Кокинсю, X век. Сноска. Хайкай. Стиль поэзии и прозы в эпоху Эдо, характеризующийся лаконизмом и емкостью образа. В этих странных свитках, похожих скорее на приложение к основному корпусу памятника, были представлены стихотворения в форме танка, не соответствующие требованиям канона чистой лирики. Шуточные миниатюры, пародии, каламбуры. В XIV-XV веках, с развитием жанра нанизанных строф, ренга, требовавшего участия нескольких авторов в составлении одного стихотворения, вводная часть пятистишия хокку из трех строк с силлабическим рисунком 5-7-5 слогов стала отделяться от заключительных двух стихов 7-7 слогов, претендуя на самостоятельное существование. Вплоть до нового времени все четыре термина хокку, хайку, ку и хайкай употреблялись в работах поэтов и теоретиков хайку, что привело к некоторой контаминации их значений. Со временем неопределенные понятия хайкай, означавшее нечто вроде юмористической смеси, постепенно оформилось в независимый поэтический жанр хайку, чья связь с танго и ренго уже не бросалась в глаза, хотя создание серьезной лирики в этом жанре никто еще не задумывался. В дальнейшем к хайкай добавилась также проза хайбун, отличавшаяся лаконизмом и сугестивностью образов, а также специфический стиль рисования тушью хайга. К хайбуну, в частности, относятся разнообразные скетчи и предисловия к сборникам, заметки о жизни и поэзии, а также хроники и путевые дневники, которые вели многие поэты хайку в своих странствиях, считавшиеся неотъемлемым атрибутом биографии настоящего хайдзина. Со временем хайку из дневников обрели право на независимое существование, как это произошло, например, с шедеврами Басё. Все виды хайкай заняли почетное место в ряду так называемых дзенских искусств. Однако применительно к поэзии с конца XIX века преимущественно употребляется понятие хайку, буквально трехстишие из 17 слогов, 5-7-5 в стиле хайкай, хотя в работе японских теоретиков жанра нередко фигурирует просто ку. Хотя с точки зрения ритмики хайку представляет собой трехстишие, в оригинале записывалось оно всегда в одну, разумеется, вертикальную строку. Тем не менее, в европейских переводах укоренилось трехстрочное написание. Как и в средневековой классической поэзии вака, в хайку за редчайшим исключением используются только слова собственно японского слоя лексики «ваго», а десятки тысяч китаизированных слов в иероглифических сочетаниях канго служить материалом стихотворения не могут. Несмотря на то, что в хайку, как и во всех прочих жанрах японской поэзии, нет концевой рифмы, действующий в японском языке закон открытых слогов обеспечивает благозвучность и мелодичное звучание строфы за счет обилия гласных. При этом включаются всевозможные механизмы инструментовки стиха. Внутренняя рифма, аллитерация, ассонансы и сам эффект неизменной силлабической просодии поэтического метра 5-7-5. Все это и превращает хайку из прозаического словечного скетча в стихотворение. Пионером поэзии хайкай, кстати, впервые введшим в оборот сам термин хайку, был Мацунага Тейтоку, 1571-1653 годы. Сам Тейтоку, создавший много тысяч хайку и списавший горы бумаги в попытках обосновать поэтику нового жанра, снискав славу первопроходца, так и не добился признания потомков ни в качестве настоящего поэта, ни в качестве ценного теоретика. Со смертью Тайтоку среди его многочисленных наследников разгорелась упорная борьба за первенство, которая привела к скорой деградации зыбких основ серьезных хайку. После нескольких лет хаоса в поэтическом мире возобладала комическая школа Данрин, детище Нисияма Сойна, 1605-1682 год. Школа эта быстро завоевала популярность среди осакского купечества благодаря своей оригинальности, относительной доступности и неистощимому остроумию. Основу успеха составляли парафразы известных тем из пьес театра «Но», аллюзия на злободневные события в городе и пародии на общеизвестные шедевры старинной классической лирики. Пикантные намеки на чьи-то похождения и знаменательные события, уснащенные двусмысленными каламбурами и приправленные литературными реминисценциями, настолько импонировали вкусом образованного обывателя, что вскоре число приверженцев школы Данрин уже измерялось многими тысячами. Наиболее легковесные опусы в форме хайку, то есть в размере 5-7-5 слогов, получили название дзяпай — хайку о всякой всячине. Центрами ранней поэзии хайку были в основном Осака и Киото, но вскоре увлечение хайку охватило и восточную столицу Эдо, достигнув самых отдаленных провинций на юге и на севере страны. Стиль Данрин, воцарившийся в литературном мире почти на 10 лет, начиная с 1675 года, хотя и не породил подлинных художественных ценностей, сыграл важную роль в подготовке вкуса читателей и сочинителей к восприятию эстетики хайкай, пусть даже в ее примитивном варианте. Хотя начало 80-х годов 17 века уже знаменовано вступлением Басё в большую литературу, было бы неправомерно приписывать ему и только ему все заслуги по реформации жанра хайку. Очевидно, проблема перевода хайкай в категорию высокой лирики была настолько актуальна, что к этому одновременно стремились Ямагути Содо, Ито Синтоку, Кониси Райдзан, Уэдзима Ницура и многие другие талантливые поэты, сумевшие преодолеть барьер развлекательности. «Вот оно, отчего все на свете берет начало. Простая жаровня». Уэдзима Ницура. Многие из них были лично едва знакомы с Басё или вообще с ним не знакомы, как Ницура. Иные, наоборот, состояли со старцем в тесной дружбе и даже оказывали непосредственное влияние на формирование индивидуального стиля Басё — сёфу, как синтоку. Некоторые предвосхитили открытие Басё в области эстетики хайкай, хотя и не сумели подняться до должного уровня обобщения. Так Ницура выдвинул требование предельной искренности макото, утверждая, что хайку без макото не жизнеспособны. Гонсуй и Райдзан упорно настаивали на тщательности и корректности в отборе лексики, на недопустимости вульгаризмов. Так или иначе, знакомясь друг с другом по публикациям, все вместе эти авторы создавали питательную среду для произрастания принципиально нового стиха — поэзии искреннего чувства и глубокой мысли. Хайкай как комплекс искусств. В отличие от многих его современников, Басё полагал, что эстетика хайкай отнюдь не ограничивается принципами сложения трехстиший хайку. Все жанры его творчества — нанизанные строфы рэнку, шуточные стихи-цепочки хайкай-норэнга, рисунки хайга, дневниковая проза хайбун вскрапленными стихами, наставления, письма, предисловия к антологиям, критические оценки, запечатленные учениками в виде бесед с учителем или вольные эссе, в известном смысле даже собственная биография, созданы в заданных им же параметрах новой эстетики, которая трудами его последователей успешно пережила три столетия. Все эти жанры хайкай нашли свою нишу в литературе эпохи Эдо. Однако, кроме комплекса искусств из области хайкай, поэзия хайку достаточно тесно соотносилась и с рядом других дзенских искусств, популярных как в эпоху позднего Средневековья, так и в новое время. Это в первую очередь все занятия, призванные скрашивать досуг поэта. Каллиграфия, монохромная и цветная живопись сумэ, китайская классическая поэзия икебана, садово-парковый дизайн, чайная церемония, составившие целый список тем, которым посвящены бесчисленные стихотворения хайку. Басё развил и приумножил традиции истинного демократизма в мире хайку, объединив служение общему делу аристократов, воинов, купцов, ремесленников и представителей вольных профессий. Положение и репутация в этом кругу определялись не родовитостью, не богатством и даже не нравственной чистотой, а преимущественно талантом. Редчайший случай для Японии периода Токугава, когда все общество зиждилось на сословной иерархии и знатный самурай считал для себя зазорным якшаться с простолюдином. В философии и эстетике дзен конечной целью любого вида духовной деятельности является достижение состояния отрешенности, мусин, полного растворения собственного эго во вселенской пустоте, кёму, и слияние с изображаемым объектом в метафизическом трансцендентальном озарении — сатори. Однако сатори в дзен, в отличие от других школ буддизма, не ведет к полному отрешению от мира и постепенному переходу в нирвану. Цель духовного родения в постижении истинного смысла жизни, своего места в жизни и наилучшего способа соответствия своему предназначению. Средством же достижения подобной цели служит не деяние муи, то есть невмешательство в естественный ход событий, умение адаптироваться к переменам. Путем такой адаптации, одновременно путем слияния с абсолютом в учении дзен, может служить любой вид искусства и даже ремесла, возведенного в ранг искусства, если человек находит в нем свое призвание и стремится к постоянному самосовершенствованию. Единственная задача поэта и художника — уловить ритм вселенских метаморфоз, настроиться на их волну и отразить в своем творении, оставаясь лишь медиатором высшего космического разума. Чем точнее передано то или иное действие, состояние, качество предмета при помощи минимального количества средств, тем удачнее, живее образ. Такова поэтика сугестивности. Очевидно, в ней историчность классической поэтики и, в частности, поэтики хайку, ее ориентированность на макрокосмические процессы, на сезонные циклы и заключенные в их рамки тематические разделы можно рассматривать как результат особого пути развития этой художественной традиции. Именно здесь нашли выражение религиозно-философские взгляды японцев, которые отнюдь не ограничивались учением дзен, связав единое целое анимистические представления синто о мириадах божеств ками живой природы, даосское учение о таинстве вечных превращений, неразрывной триаде «небо-земля-человек» и «великом пути», о буддийском законе кармы, о перерождении душ и о заповеди сострадания ко всем живым существам. Концепция перерождения душ порождала сознание эфемерности и скоротечности земного бытия, влекла за собой идею ничтожности индивидуального, личностного начала в бесконечном потоке рождений и смертей. Однако именно эта ничтожность человека, как одного из малых сил в бренном мире, порождает вселенскую эмпатию, удивительное чувство личной причастности ко всему сущему, от пения горной кукушки до пронзительного крика фазана, от цветения сакуры до слякоти на осеннем поле, от новорожденного олененка до умирающей зимней мухи. Отсюда берет начало и присущая многим сочинителям хайку тонкая ирония в сочетании с неизменной самоиронией. «В лачуге моей для гостя одна отрада. Комары малы». Басё. В отличие от авторов сатирических трехстиший «Сэнрю», порой пропитанных ядовитым сарказмом, поэты хайку не позволяют себе ни оскорбительных намеков, ни издевки. Их дзенский юмор — всего лишь мягкое потрунивание над собой и другими представителями одушевленной природы, собратьями по планете, людьми, зверями, птицами, насекомыми. Социальная тематика, как и политическая или идеологическая, в целом чужда поэтике хайку. Но иногда социальная принадлежность протагонистов может служить дополнительным элементом в общей концепции человека как частицы мироздания. Нищий бредет. У него вместо летнего платья — земля и небо. Кикаку. Если в танко классического периода тема любви звучала в полную силу и раздел «Песни любви» был обязательной частью больших антологий, то в хайку присутствует только тема дружбы. Эротическое начало отсутствует в сезонной лирике хайку, и любые эмоции, связанные с отношением полов, фактически являются табуированной темой, хотя формального запрета мы нигде не найдем. Кроме того, надо иметь в виду, что вся низменная тематика, включая любые эротические мотивы, в эстетике укиё была отдана на откуп низким комическим жанрам. Шуточные, часто скабрёзные трёхстишие «Сэнрю» и «Дзапай», комические пятистишие «Кёка» и развлекательные стишки на китайском кюси, а в живописи — порногравюры сюнга, от которых серьезные поэты хайку всячески дистанцировались. Для поэта хайку характерна изначальная установка на создание своего неповторимого образа через тонкую нюансировку извечной канонической темы, продиктованной некогда самой природой основоположником жанра. В конечном счете, все в природе, как и в человеческой жизни, лишь подтверждает принцип постоянного в сменах, извечного повторения знакомых пейзажей, мотивов, поступков и эмоций в новых эпохах и новых поколениях. Не потому ли нас и сегодня пленяют строфы, сложенные много веков назад? Не следует сбрасывать со счетов и чрезвычайную медлительность самого течения истории в Средние века, где нравы и обычаи могли не меняться столетиями, как и кровная связь восточно-азиатской эстетики с классическим наследием, задавшим некогда культурный код наций. В антологиях хайку эпохи Эдо, как и в современных журналах хайку, стихотворения обычно сгруппированы по тематике, то есть отдельные авторы практически растворяются в общей массе бесконечно варьирующихся импровизаций на тему раннего снега или цветущей сливы, весенних заморозков, летнего зноя или алых кленовых листьев. Читатель же или поэтический арбитр вольны выбирать и сопоставлять сходные опусы, отталкиваясь от критериев в виде классических шедевров. Сами авторы тоже постоянно ощущали себя частью группы и коллектива единомышленников, вне которого их сочинения теряли ценность. Апофеозом унификации образной структуры хайку стало составление многотомных сезонных пособий-справочников. Однако стиль подлинного мастера для знатока и ценителя всегда отчетливо просматривается в деталях. Пришествие старца. Золотой век хайку связан прежде всего с именами самого Мацуо Басё 1654-1694 годы и поэтов его школы, которые почти на три столетия заняли господствующие позиции в японской поэзии. Имя это, точнее псевдоним, стало производным от названия банановой обители Басё-ан, хижины на окраине Эдо в районе Фукагава, где поэт поселился в 1680 году. Басё, возможно, единственный из японских поэтов, который не нуждается на Западе в специальной рекомендации. О жизни и творчестве Басё за последние 300 лет написано десятки книг и сотни, возможно, и тысячи статей. Сам поэт оставил немало дневников и около 170 писем, которые позволяют восстановить в деталях чуть ли не по дням всю его биографию. Жизнь Басё, проведенная в бедности, отрешении от мирских соблазнов, странствиях и неустанных литературных бдениях, послужила прекрасной основой для поэтической легенды об аскетичном старце. Как и вся творческая интеллигенция во времена японского средневековья, Басё был билингвистичен и прекрасно знал не только китайскую поэзию, но и труды знаменитых философов, трактаты буддийских патриархов и труды дзенских мастеров. Литературные пристрастия Басё, на которые впоследствии ориентировались почти все поэты хайку, не ограничивались традиционным комплектом конфуцианских сочинений и древнеяпонских антологий вака. Собрание «Мириад листьев» Маньё-сю, собрание старых и новых песен Японии Кокин-сю или новое собрание старых и новых песен Японии Синкокин-сю, входивших в программу классического образования. И атмосфера в семье, где отец зарабатывал на жизнь преподаванием каллиграфии, и занятия в замке Уэно с учителями юного князя Тодо, которому он был представлен в качестве пажа и напарника по учебе, все это расширяло эрудицию будущего поэта, прививало ему вкус к словесности, воспитывало уважение к знанию. Уроки Китамура Кигина, ученика Тейтоку, преподававшего обоим подросткам принципы сложения хайку, навсегда остались для Басё важнейшим пособием по поэтике, хотя его уникальный стиль, окончательно оформившийся лишь в зрелые годы, складывался из взаимодействия различных влияний. Здесь можно упомянуть философские трактаты великих даосских мыслителей Лао-цзы и Джуан-цзы, поэзию Либо, Дуфу, Бо Цзюи, Думу, Ван Вэя и других китайских классиков эпохи Тан, а также сочинения даосского мыслителя и эссеиста XVII века Хун Цзычена, в книге которого содержится фактически вся жизненная философия хайку. Разумеется, в программу классического образования входили и творения замечательных стихотворцев японского средневековья Сэйгё, XII век, и Согги, XV век, и повесть о блистательном принце Гэндзи Мурасаки Сикибу и лирические дневники придворных дам, а также эссе «Зуйзицу» и другие произведения хэйянской прозы, самурайские эпопеи «Гунки» и драмы театра «Но». В сферу его интересов входили имена авторов и названия произведений, отстоявших друг от друга на века, если не на тысячелетия. При тщательном рассмотрении в большинстве хайку Басё и многих его учеников можно выявить сложные литературные аллюзии и реминисценции, придающие поэзии глубокий дополнительный смысл. Смысл, который остается недоступен современному неподготовленному читателю. Однако обилие аллюзий и скрытых цитат отнюдь не главное в творчестве поэта, который любил повторять: «Не чись следовать по стопам древних, ищи то же самое, что искали они». Углубленное изучение дзенских трактатов и практики дзен-буддизма под руководством монаха Бутё помогли Басё выработать особое миросозерцание, сопрягающее каждое мгновение земной жизни с извечной загадкой бытия. Появился на свет в самый день рождения Будды маленький олененок. Почти любое его стихотворение есть акт сатори, прозрение трансцендентного, бесконечного и необъятного в простом, обыденном и непритязательном факте, который становится кодом космической экзистенции. Отсюда и внутренняя сила, невероятная духовная наполненность наиболее известных его стихов. Каждое стихотворение Басё обрабатывал долго и тщательно, с филигранным мастерством шлифуя нюансы смысла и оттенки звучания, что в конце концов и превращало его хайку в бриллианты чистой воды. Об этом сложном и порой мучительном процессе свидетельствуют записи, сделанные учениками Басё и опубликованные уже после его кончины. Тем самым мастер показывал пример литературной добросовестности ученикам, многие из которых склонны были относиться к своим творениям более легкомысленно. Именно Басё установил критерии истинного мастерства и обозначил отличие подлинной поэзии от мимолетного, непритязательного экспромта. Поэтика дзенского созерцания. Басё впервые превратил трехстишие из 17 слогов в инструмент воспроизведения тончайших движений души. Он ввел в поэтику хайку такие сущностные категории, как ваби — осознание бренности и одиночества человека во Вселенной, саби — патина времени, ощущение изначально печальной причастности к всемирным метаморфозам, сибуми — терпкая горечь бытия и пронзительность мироощущения, сиори — состояние духовной сосредоточенности, необходимое для постижения глубинного смысла явлений, хосоми — утонченность чувств, каруми — легкость, прозрачность и доступность, фугано макото — истинность прекрасного и фуэкирюко — ощущение неизменного в приходящем, вечного в текущем. Понятия ваби и саби, которые были известны как дзенские эстетические категории еще по крайней мере с XVI века, безусловно, связанные с ключевыми категориями даосской и дзен-буддийской эстетики, предопределили важную особенность поэтики хайку. Изначальное стремление к простоте, скромности, неброскости, приглушенной тональности, обыденности, к погружению в привычную повседневность, воспринимаемую как естественная среда для активной дзенской медитации. При этом вся жизнь в ее мельчайших деталях, без деления на хорошее и плохое, высокое и низкое, дорогое и дешевое, становилась бесценным материалом для художника и поэта. Обратной стороной этого дзенского и даосского идеала обращения, честной бедности и недуального восприятия окружающего мира стала острая неприязнь к редчайшей роскоши, выставленному на показ богатству, непомерно дорогим одеждам и украшениям, то есть к любым видам сословного чванства и всяческим попыткам подчеркнуть неравенство людей, одинаково ничтожных перед землей и небом, но в то же время одинаково достойных уважения, как венец природы и ее разумное порождение. Все ключевые положения дзенской, а также даосской философии жизни нашли концентрированное художественное воплощение в хайку. Поэзия хайку также стала апологией равенства творческих личностей, каким бы кругам они ни принадлежали. В полном соответствии с заветами даосских мудрецов и дзенских патриархов, они, вне зависимости от своего реального социального положения и материального благосостояния, исповедовали идеи скитальца Дхармы, возвышенного духом обитателя убогой хижины, упоминание которой так часто встречается в стихах. Хотя сами поэты хайку ощущали себя прежде всего дзенскими художниками и мыслителями, постоянным фоном их творчества остается философия китайского даосизма, которой эти авторы дают частые отсылки. Хотя и даосская, и буддийская картины мира ориентированы на теснейшую связь с космическими процессами, что находит отражение в древней астрономии и астрологии Восточной Азии, дзенское мировосприятие отличается приземленным, сугубо человеческим взглядом на природу. При этом макрокосм, безусловно, отражается в микрокосме творческой личности, но не давлеет, как это происходит, например, в духовной поэзии Уильяма Блейка или Джона Донна. Все заложенные в такой философии жизни метафизические элементы, плоды любого интроспективного озарения, как бы проходят через фильтр обыденного сознания, трансформируются в предметную, вечную реальность повторяющихся явлений природы, оттеняющих бренность и печальную красоту нашего земного бытия. Каноны жанра. Своим авторитетом Басю осветил сложившиеся к тому времени поэтические каноны составления сборников и антологий хайку по сезонному принципу с желательным распределением стихов по разделам «Весна», «Лето», «Осень» и «Зима», отталкиваясь здесь от классических антологий поэзии Вака, хотя и с серьезными поправками. Подобное деление требовало обязательного использования сезонного слова «киго», указывающего на время года. Цветы сливы или сакуры, первые полевые травы, возвращение перелетных птиц для весны, палящее солнце, птичьи трели, порхающие бабочки для лета, багряные листья кленов, дожди, прохладный ветер, полная луна для осени, снежное безмолвие, долгие холода, студеный вихрь для зимы и тому подобное. Привязка хайку к временам года символизировала извечную включенность человеческой жизни в череду вселенских метаморфоз. Кроме косвенных указателей в виде сезонных растений, насекомых или певчих птиц, во многих хайку содержится прямая отсылка к традиционной сезонной теме, которая озвучивается в начале или в конце трехстишия. Уходящая весна, летняя жара, осенний вечер, ночной снегопад. Ключевое сезонное слово-тема превращается в постоянный параллелизм, оттеняющий конкретный авторский образ. Хайку в большинстве случаев не просто фиксируют некую примечательную картину, но всегда помещают ее в рамку сезона и в контекст темы. Не без активного участия Басё в тот же период обозначились закономерности предметной классификации хайку по темам и разделам с привязкой ко времени года. Растения, животные, насекомые, повседневные дела человеческие и тому подобное. Поскольку массовость хайку предполагала выпуск многочисленных коллективных антологий, именно сезон и тематика должны были определять место стихотворения в книге. Авторство же играло второстепенную роль и указывалось в конце лишь для порядка. Оригинальная интерпретация известной темы оценивалась выше введения новой темы, верность канону выше авторской индивидуальности. Впрочем, в произведениях большого мастера личность всегда проявлялась в полной мере. Особое внимание уделялось тщательному подбору единственно верного и необходимого слова, созданию максимума оттенков и обертонов, а также правдивости и интимной доверительности интонации трехстишья, которая сама по себе должна была вызвать эмоциональный отклик в читателе. Полнейшую зависимость хайку от специфики времен года следует искать в исходном дзенском постулате. Следование правде жизни, отражение неизменного в приходящем и фиксация мгновений вечности в их естественной последовательности. Помимо сезонных слов, Басё, как и все его последователи, подчеркивал значение так называемых отсекающих частиц кирэдзи, в число которых входили непереводимые восклицательные междометия типа «я» или «кана» с различными смысловыми оттенками. К категории отсекающих некоторые японские критики относят, впрочем, без особых оснований и глагольной формы, передающие, например, прошедшее время. Подобную функцию в европейских языках выполняют обычно восклицательные и временами вопросительные междометия. «Ах», «о», «вот уж», «надо же», «неужто», «да как же» и тому подобное, а также указательные местоимения с эмфатической окраской. «Этот старый пруд». Так или иначе, кирэдзи призваны были укрепить композицию и повысить эмоциональный настрой хайку. Кирэдзи, как и их аналоги в других языках, призваны передавать неповторимую интонацию каждого стихотворения, вносить в него личностное начало. Еще в глубокой древности в японской культуре сформировалась удивительная поэтическая география. Художественные описания всех исторических мест и достопримечательностей страны, тысячекратно воспетых в стихах и запечатленных на картинах. Эта география, которая постепенно расширялась с течением исторического времени, охватывала в основном центральный остров Хонсю, поскольку поэты и художники крайне редко выбирались в своих странствиях на периферийные большие острова Кюсю и Сикоку. Однако упоминание всех красоток Хонсю, островков внутреннего моря и даже дальнего острова Садо в Японском море встречаются повсеместно в поэтических сборниках и антологиях. Сборники хайку не были исключением. Знаковые топонимы, некогда служившие изголовьем песни Утамакура в Танка, полностью были взяты на вооружение поэтами хайку в качестве дополнительных тропов. Они создавали диахроническую перспективу, сопрягая трехстишие со всем комплексом мифов, легенд, преданий и романтических посланий, относящихся к бухте Вака, побережью Суминоя, вершине Фудзи, взгорью Йосино, живописным крошечным островкам в заливе Мацусима, к храму Миедера, святилищу Касуга, большому Будде в Камакури и прочим историко-географическим реалиям, известным каждому японцу. Все эти художественные приемы превращали хайку, несмотря на необычную краткость формы, в законченное поэтическое произведение, несущее именно в силу недосказанности в своей непритязательной образности огромный сугестивный потенциал, открывающий простор для эрудиции и творческого воображения образованного читателя. При этом, разумеется, литературная грамотность читателя должна была соответствовать интеллектуальному уровню сочинителя. Характерной особенностью всех сборников хайку является также их интерактивная фактура, рассчитанная на равное знакомство авторов и читателей с классическим наследием. Вечные темы в поэтике вселенских метаморфоз. Сформулированные Басё и развитые его учениками, единомышленниками, преемниками эстетические концепции в классической поэзии хайку априори работают только в формате сезонных циклов. Таковых, согласно традиции, насчитывается 4 плюс 1 — весна, лето, осень, зима, плюс, условно, Новый год. При этом календарный год по старой китайской традиции подразделяется в одном варианте на 24 малых сезона, а в другом, более детальном, на 72, что создавало чрезвычайно дробную рубрикацию сезонных образов, привязанных к каждому времени года буквально по дням. При всей миниатюрности формы хайку указание на сезон, чаще его конкретный период, играет ключевую роль. Рекомендации по употреблению киго охотно давал Басё в беседах с Мукаи Кюрай и другими своими учениками, которые, в свою очередь, проповедовали поэтику времен года. В хайку, кроме сезона, часто содержится также указание на конкретное местоположение или состояние автора, что создает эффект моментального фотоснимка, чаще всего селфи, переданного словами. Постепенно списки киго расширялись с достаточно жесткой привязкой к каждому месяцу сезона и мелким отрезком времени внутри него. Более того, киго стали формировать ассортимент тем, которые, в свою очередь, группировались в образно-тематические каталоги и руководство к написанию стихов. Сай-дзики. Помимо общих рекомендаций и истолкования популярных образов, они предлагали любителям и сочинителям хайку сотни, порой и тысячи классических примеров каждой конкретной рубрики. В поэзии хайку позднего Средневековья сай-дзики фактически диктовали выбор тем, почти не оставляя вариантов авторам. В большинстве сай-дзики темы распределялись по четырем временам года, иногда с добавлением Нового года в качестве пятого раздела, а внутри каждого сезона — по следующим главным категориям, которые могут располагаться в вольном порядке, иногда с вариациями. Небеса и стихии — Тэмон, география — Тири, дела человеческие — Дзинди, боги и Будды — Син-Буцу, животные — До-Буцу, растения — Сёку-Буцу, преемники и школы. Обучение искусству сложения хайку, как и любому другому искусству в Японии, проходило исключительно в рамках определенной школы и могло продолжаться неопределенно долго, вплоть до смерти учителя. Однако наиболее продвинутые ученики получали право на преподавание гораздо раньше. Непосредственными преемниками Басё, его прямыми учениками и столпами его школы Сёмон, продолжателями его дела принято считать Кикаку, Рансетсу, Кёрай, Дзёсо, Бонтё, Кёрику, Сико, Яха, Хокуси, Эцудзина и Сампу, хотя правомерность такого отбора имен часто оспаривается, а некоторые ученики являются также и предшественниками учителя, то есть в известной степени его учителями. Все они создали свои школы и стали истинными апостолами поэзии хайку, глубоко и искренне уверовав в гениальность мастера. Несмотря на ожесточенную конкуренцию между наследниками, благодаря их стараниям завещанные Басё принципы поэтики проникли в плоть и кровь японской литературы, до наших дней продолжая оказывать влияние не только на хайку, но и на прочие жанры японской поэзии, включая модернистскую лирику гендайси. Все последующее развитие хайку было в известном смысле восхождением назад к Басё, поскольку даже для блестящих стихотворцев XVIII-XX веков творчество старца представлялось недосягаемой вершиной. Отсюда и родственное религиозному культу поклонение Басё, и бесчисленные паломничества во след Басё по исхоженным им дорогам и неиссякаемый поток комментариев к его шедеврам. Ко времени кончины Басё в 1694 году число его учеников по всей стране, в том числе учеников, прямых учеников и далее до третьего колена, переваливало за 2000. Сама эта цифра уже говорит о размахе движения хайку, которое в годы Гэнроку стало поистине всенародным и охватило все образованные слои общества. Такие ученики Басё, как Марикава Кёрику, Хатори Дохо, Татибана Хокуси, Кагами Сико и некоторые другие, внесли своими книгами важный вклад в теорию и практику хайкай, тем более что сам учитель собственных теоретических работ не оставил. Все его заветы известны почти исключительно со слов учеников. Не все ученики и поклонники Басё соблюдали заветы старца и буквально выполняли его предписания. Например, Такарай Кикаку сознательно отвергал принцип Каруми, предпочитая сложные аллюзивные образы прозрачности и безыскусности. Тонкий вкус и утонченная манера письма снискали ему прозвище «либо» поэзии хайку, но время обесценило большинство его стихов, лишив читателей возможности улавливать подтекст и обертоны. Кёрай, которого Басё высоко ценил, наоборот, стремился неукоснительно следовать духу и букве заповеди мастера. Однако ценность его стихов, пожалуй, уступает ценности записанных им высказываний Басё и суждений других членов школы в книге «Записки Кёрай» — «Кёрайсё». Тоже можно сказать и о Марикава Кёрику в другом чтении Кёроку, авторе диалогов о хайкай — «Хайкай Мондо», или Такарае Кикаку, авторе бесед о разном — «Дзандансю». Иные ученики на правах наследников пытались усовершенствовать поэтику Басё, добавляя к ней новые положения. Так Кёрику выдвинул концепцию кровной связи с высокой поэзией, кэтимяку, то есть художественной интуицией, лежащей в основе любого таланта. Однако даже много десятилетий спустя, когда традиции школы уже были изрядно размыты, генеральную линию, намеченную Басё, все же удалось сохранить, а достижения поэзии хайку приумножить. Возврат к Басё. Хотя поэзия эпохи Эдо богата незурядными дарованиями, а многие лирические миниатюры учеников нисколько не уступают шедеврам учителя, в один ряд с Басё, но как бы рангом ниже, литературная традиция помещает лишь Йосабу Сона. 1716-1783 годы. Если Басё всегда остро ощущал свою преемственность по отношению к великим теням прошлого и подчинял всю жизнь велению поэтического долга, то Буссон был чужд подобному аскетизму. Если Басё призывал учиться у самой природы, то Буссон был прежде всего апологетом эстетизма и артистизма, для которого природа служила лишь исходным материалом творчества. Свои воззрения он успешно реализовал в живописи, снискав славу одного из лучших художников эпохи. Его красочные пейзажи, как и монохромные рисунки тушью со стихотворными подписями, отличаются редкостным витализмом. Жизнь Буссона была полна треволнений и невзгод, но поэзия и живопись всегда оставались для него заповедной областью добра, красоты и душевного успокоения. Провозглашенный им лозунг «Отрицание всего вульгарного» звал прочь от неприглядной действительности в мир высокого искусства. Возврат к Басё провозглашали и другие поэты второй половины XVIII века. Тан Тайги, Осима Рёта, Хори Бакусуй, Такакува Ранко, Миура Тёра, Кая Сирао. Многие из них, как и Буссон, совершили поэтическое паломничество по местам странствий Басё в связи с 50-летием кончины старца, побудив к тому же сотни рядовых любителей хайку. Под лозунгом «Возврата к Басё» было инициировано и движение за возрождение хайку, за избавление этого жанра от всего пошлого, низменного и наносного. Мудрость простоты. Другое направление в интерпретации тех же заветов представляет эксцентричная лирика Кобаяси Исса 1769-1827 годы, оставившего потомкам более 20 тысяч трехстиший и немалое количество рисунков хайга. Поэт и философ, он всей своей жизнью и творчеством утверждал принцип «вечное в текущем», восходящий по прямой линии к Басё и далее к дзенским патриархам Древнего Китая. Его стихи — это апология простоты, естественности, бедности, неприкаянности, словом, дзенской экзистенции в ее идеальном воплощении. Нарочитая упрощенность, умышленная лапидарность, вызывающая грубоватость большинства хайку Исса, привели к появлению народной легенды о полуграмотном крестьянском поэте, возлюбившем природу и отринувшем благо цивилизации. Однако впечатление простоты здесь, как и в случае с другим известным чудаком, монахом Рёканом, весьма обманчиво. Ведь Исса был профессиональным наставником поэзии, главой школы хайку, каллиграфом и художником, то есть в полной мере принадлежал к славной плеяде бундзин, интеллектуалов, творивших культуру страны. Его нетривиальный стиль, который более всего уместно сравнить с современным западным примитивизмом, служил ему постоянной игровой маской, за которой скрывалась тонкая, чувствительная, ранимая натура. В поэзии, как и в жизни, симпатии Иссы были на стороне маленьких и слабых существ, с которыми он, возможно, как-то отождествлял себя. Хотя все поэты хайку в той или иной степени уделяют внимание малым сим. Исса с особым восхищением, любовью и трогательной нежностью пишет даже о тех созданиях, которые обычно не вызывают у людей ничего, кроме годливости. О пауках, мухах, слепнях, улитках, слизняках, червях, блохах, вшах. Тем самым достигается дзенская десакрализация образа, в котором не остается ничего, кроме слегка иронически воспринятой правды жизни. Вероятно, это качество его поэзии и заинтересовало Масаока Сики, который буквально воскресил Исса из небытия в конце XIX века и создал ему репутацию странного гения, что в свою очередь привело к ажиотажному спросу на его книги, длящемуся и по сей день. В годы заката сёгуната, предшествовавшей реставрации Мэйдзи, поэзия хайку сильно деградировала, став обителью великого множества заурядных эпигонов. Тем не менее, там и сям, на страницах индивидуальных сборников и коллективных антологий того времени, можно встретить замечательные миниатюры Соро, Сокю или Байсицу. Как бы скромно ни выглядели эти авторы в сравнении с великими мастерами прошлого, без их участия едва ли хайку могли сохранить инерцию движения, необходимую для их коренного преобразования в преддверии XX века. Веяние нового времени. В первые годы и даже десятилетия после революции Мэйдзи, 1868 год, которая прокинула прежние государственные устои, а вместе с ними всю многовековую систему этических и эстетических ценностей, перемен в дремотном мире поэзии хайку было почти не видно. Хотя в поэзии, как и во всех прочих областях литературы и искусства, появилось множество новых имен, школ, группировок, направлений, и литературная молодежь под влиянием западной эстетики не спровергала былых отечественных кумиров, воздвигая алтари Байрону, Шелли, Россетти, традиционные жанры, особенно хайку, по меньшей мере с начала XIX века пребывали в состоянии глубокой литургии. Поэты по-прежнему продолжали регулярно собираться на ежемесячные цукинами заседания и слагать трехстишие о чем угодно, кроме исторических событий, совершавшихся вокруг них. Они возвели в принцип бесцветность и полное отсутствие авторской индивидуальности, тем самым доведя до абсурда заветы основоположников и классиков жанра — Мацуо Басё, Йосабу Сона, Кобаяси Исса и других мастеров. Конечно, на взгляд западного читателя, даже знакомого с основами классической поэтики, разница между школами хайку ранних годов Мэйдзи, яростно оспаривавшими приоритет в ту пору, была до смешного ничтожна, а рутинную поэзию современных импиитов они едва ли могли отличить от шедевров прошлого. На протяжении веков старое служило единственным критерием оценки нового, и авторитет отцов-основателей во главе с Басё перевешивал любые доводы в пользу модернизации жанра. Так могло бы продолжаться еще неограниченно долго, может быть, несколько столетий, если бы столкновение с западной цивилизацией не поставило перед поэтами хайку, как и перед всеми деятелями культуры периода Мэйдзи, совсем иные задачи. Поэтика отражения натуры. Провозвестником новой эры в поэзии и трубадуром наступающего Серебряного века суждено было стать гениальному поэту и литературоведу Масаоко Сики 1867-1902 годы. За неполные 35 лет жизни, из которых лишь 10 были посвящены серьезному самостоятельному творчеству, Сики успел осуществить подлинный переворот в поэтике хайку, а затем и танка, заставив мастеров традиционных жанров отбросить обременительные узы средневекового канона, а созданная Сики поэтическая школа Хототогису «Кукушка» и поныне сохраняет ведущую роль в мире 17 сложных трехстиший. Некоторые японские филологи начала века сравнивали Сики по масштабу влияния на литературный процесс с самим Басё. Все прочие довольствовались тем, что проводили прямую линию к Сики от Басё через Бусона и Кобаяси Иса, соизмеряя с этой незаурядной личностью все достижения лирики хайку в новое и новейшее время. Главная заслуга Сики состоит в стремлении избавить поэзию традиционных жанров от косности, начетничества, векового консерватизма, от гнета окаменевших канонических ограничений. Выступая в роли посредника между литературой Средневековья и Нового времени, он открыл перед поэзией хайку перспективу перехода к реалистическому изображению действительности. При этом Сики стремился подытожить мироощущение художника новой переходной эпохи. Он, в частности, сформулировал учение двух типов красоты — восточном, пассивном, присущем китайской классической лирике, поэзии Басё и в целом всему жанру хайку, и западным, активным, присущим всему европейскому искусству, а также нарождающемуся современному искусству Японии. Сики предложил концепцию отражения жизни, сясей, ставшую краеугольным камнем эстетики новых хайку в трактовке Сики. Особую пикантность поэтики сясей в интерпретации Сики и его школы придает апология современных реалий быта, которым еще недавно в хайку просто не было места. Например, паровоз, фабричный гудок, зубной порошок и тому подобное. Правда, в основном эти нововведения оставались на страницах манифестов, довольно редко проникая в трехстишие самого Сики и его учеников. Пора безудержных инноваций пришла в хайку гораздо позже, уже после Второй мировой войны. Споры о глубинной сущности сясей продолжались в поэзии хайку, отчасти и танка, еще 25 лет после безвременной кончины Сики в 1902 году и закончились повсеместным распространением теории поэтического реализма в традиционалистских жанрах. Таким образом, хайку в XX веке составили оппозицию модернистской поэзии новых форм гендайси и явились самым непосредственным развитием исконных традиций жанра, восходящих к Басё, Бусону и Иса. Школа цветов и птиц. Своим преемником на посту главы школы, а иерархия в литературно-художественном мире Японии свято соблюдается и по сей день, Сики хотел видеть любимого ученика и единомышленника Такахама Кёси 1874-1959 годы, но фактически после смерти мастера возглавили школу два его друга и сподвижника — Кёси и Кавахигаси Хэкигодо, 1873-1937 годы. Оба были земляками Сики, то есть уроженцами города Мацуяма на острове Сикоку, и оба сыграли важнейшую роль в оформлении школы, несмотря на то, что воззрения их по вопросам поэтики во многом расходились. Хэкигодо, вероятно, был роднее Сики чисто по-человечески, а Кёси — по своим творческим устремлениям. Будучи поэтом-пейзажистом по призванию и мыслителем созерцательного интроспективного склада, Кёси ревностно отстаивал поэтику сясей в изначальной интерпретации Сики от нападок и извращений архаистов и новаторов всех мастей. В русле традиционного стиля — цветов, птиц, ветра и луны — он выдвигает на первый план точность изображения и скупость изобразительных средств, допуская, правда, в виде исключения изменения ритмической 17-сложной схемы. Соратником и единомышленником Кёси был Исиро Гэтсу, один из любимых учеников Сики и активный участник движения реформации. Правда, в отличие от большинства своих собратьев, Рогэтсу предпочел суете больших городов жизнь в отдаленной северной префектуре Акита, где он стал ревностным пропагандистом принципа отражения натуры. Безусловно, магистральная линия развития хайку в первой четверти XX века была связана с деятельностью плеяды поэтов кружка Такахамы Кёси. Надежным союзником Кёси всегда оставался член мацуямского землячества Найто Мэйсэцу, который в свое время нашел в себе мужество стать учеником юного студента Масаока Сики, будучи старше его на 20 лет. Обширные филологические познания и безукоризненный поэтический вкус Мэйсэцу способствовали укреплению позиций школы. Уход от канона. Великолепный поэт хайку, прозаик, эссеист, критик и литературовед Хэкигода принадлежал к плеяде бурных гениев эпохи Мэйдзи, изменивших лицо страны в XX веке. Прирожденный спортсмен, он отлично играл в новомодную игру бейсбол и тренировал юного Масаока Сики, был неутомимым туристом и альпинистом, исходившим в Японию вдоль и поперек с поэтическим блокнотом и альбомом для скетчей в руках. К тому же он играл в пьесах театра «Но», руководил кружком каллиграфии, читал лекции по живописи и писал статьи политики. Словом, был истинным человеком культуры, бундин, в средневековом значении этого слова. Хэкигода первым последовал за Сики, проводившим радикальную реформу традиционной поэзии, а после смерти друга занял освободившееся место редактора рубрики «Хайку» в центральной газете «Ниппон Синбун» и продолжил пропаганду принципа объективного реализма сёсэй. Важной предпосылкой для создания хайку нового стиля он считал обилие впечатлений, почерпнутых в путешествиях. Однако вскоре Хэкигода заговорил о необходимости более радикального обновления старинного жанра, апеллируя к модным по тем временам установкам натурализма. Его кредо сводится к сочетанию высокого и низменного, патетического и прозаического. «Варю картошку. В безмолвном просторе Вселенной ребенок плачет». Возглавив поэтическое общество Хайдзамай, Хэкигода последовательно выступал за модернизацию хайку. Введение новой лексики, постепенный отход от старой грамматики бунго, а в дальнейшем из разрушения строгой ритмической схемы 17-сложного стихотворения в пользу создания вольных краткостишей. Его трактат о поэзии без сердцевины «Мутюсинрон» призывал к изображению чистой натуры без привнесения в нее человеческих действий и оценок. Он также признавал за поэтом право писать без оглядки на традицию, используя любой материал из области повседневного быта, а позже пришел к отрицанию света и святых, сезонного деления в тематике хайку. При всей преданности заветам учителя Хэкигода настойчиво выступал за реформы, противопоставляя свои хайку нового направления всем прочим, особенно традиционной лирике Такахама Кёси и его сподвижников. Движение, возглавляемое Хэкигода, постепенно набирало силу, но к концу 10-х годов раскололось на несколько группировок и было оттеснено более консервативными школами. Естественный ход развития движения хайку в начале века должен был привести и привел, в конце концов, к появлению новых течений групп, отпочковавшихся от магистральной школы Хотото Гису во главе с Такахамой Кёси. К концу 20-х годов среди вольнодумцев выделялась фигура Мидзухара Сюоси, в прошлом одного из ведущих поэтов Хотото Гису и верного сподвижника Кёси. Присытившись пейзажной лирикой в стиле цветов и птиц, Сёси выступил за решительное обновление жанра. В предисловии к сборнику хайку Кацусика Сёси постулировал две возможные концепции восприятия природы, два пути для поэта. Один — это добиваться полной верности природе, отключая собственный дух-разум, другой — при всем уважении к природе сохранять независимое восприятие и мышление. Он выступал за очеловечивание хайку, считая, что одной правды и природы недостаточно для истинного лирика, чья конечная цель — создание высокой литературной правды, основанной на силе воображения. «Жизнь моя, наедине с хризантемой, замру в тишине». Став во главе журнала «Осиби» под Бел, Сёси снискал немало сторонников среди поэтов хайку, которые стремились к расширению возможностей жанра. Однако его энтузиазма хватило ненадолго, и уже к началу 40-х годов он почти полностью отошел от поэзии, переключившись на литературоведческие изыскания. Вскоре после войны поэзию хайку и танка захлестнул шквал демократизации, вызвавший к жизни мириады любительских кружков среди рабочих, крестьян и служащих. Однако творения великих мастеров нового времени не были забыты, навсегда оставшие в сокровищнице японской поэтической классики. Заключенный в них дух дзен, дух высокой простоты и просветленного эстетического мироощущения вдохновляет нас и сегодня.